уничтожая таким образом все труды врача. Раздумывая над этим вопросом, я вспомнил, что некоторые внутренние болезни исчезали, когда на коже появлялась сыпь. Нельзя ли, спрашивал я себя, искусственно вызвать эту сыпь, вывести наружу болезненные соки, скрытые внутри, и тем самым облегчить работу водолечения? Примечание. Пациенты, бывавшие в водолечебницах, утверждают, что появление сыпи служит верным признаком успешного лечения. После долгих поисков я напал на одно масло, которое прекрасно служит для этой цели и дает в некоторых случаях блестящий результат. Употребление его не составляет абсолютной необходимости. Всю работу в состоянии исполнить одна вода. Но это масло часто весьма значительно ускоряет растворение и выделение. Оно употребляется только наружно и лишь в тех случаях, где целью служит легчайшее удаление больных соков из организма. Действие его совершенно безвредно, тем не менее основательно и проникает внутрь тела. Способ употребления поясняет пример. Больной жалуется на боль в глазах. Глаза красны, сильно слезятся, малейший свет причиняет боль. В этом случае я слабо тру кожу за ушами, чтобы согреть ее, и потом осторожно капаю на разогретое место 3-4 капли этого масла. Уже через полчаса пациент чувствует легкое стягивание кожи и жжение. Приблизительно через сутки появляется множество белых, наполненных гноем прыщиков, которые потом засыхают и отпадают в виде струпьев. Если первый раз масло не подействовало после 30 часов, то наносится еще пара капель на покрасневшее место. Действие наступит, несомненно, и вредная материя, причинившая воспаление в глазу, будет удалена. Обыкновенно при подобных глазных болезнях уже через 2 часа унималась боль, и в короткое время глаза делались чистыми и здоровыми. Другого мучит зубная боль, десны опухли, челюсть болит, как будто ее ломают на куски, голова болит невыносимо. Как и в первом случае, я наношу несколько капель масла за уши или на затылок, результат получится благоприятный. Особенность этого масла заключается еще в том, что сначала оно изъязвляет натертое место, а затем быстро заживляет. На это масло я вовсе не смотрю как на секретное средство. Состав его я сообщил некоторым из моих друзей, но во избежание злоупотреблений и ошибок держу его рецепт в секрете. Терновый цвет. Терновый цвет – невиннейшее слабительное, которое должно быть на первом месте в каждой домашней аптеке. Его следует употреблять всегда, когда чувствуется необходимость в быстром очищении желудка. Нужно взять тернового цвета, прокипятить его 1 минуту, и пить по 1 чашке в течение 3-4 дней. Настой действует легко, без неприятного ощущения и рези, и вместе с тем основательно. Трилистник водяной, вахта, трифоль. Растет на болотистой почве вблизи текучей воды, между травой, очень горького вкуса и дает превосходную желудочную настойку, способствует пищеварению. Угольный порошок. Получает всегда из древесного угля. Самый лучший порошок дает липовое дерево. Такой порошок употребляется даже аптекарями. За неимением липового дерева можно употреблять всякое другое. Чем свежее уголь, тем лучше его действие. Самый свежий уголь – это тот, который только что вынут из огня. Если мелко истолочь этот уголь, то получится угольный порошок. Этот порошок значительно облегчает работу желудка после болезней, при которых пострадали пищеварительные органы. Это кажется странным, тем не менее это так. Лучше всего принимать этот порошок в молоке с сахаром. Нужно ежедневно принимать по десертной ложке в 1 или 2 приема. Чахоточные должны пить по 2 стакана молока в день и на каждый стакан класть ложку угольного порошка. Особенно хорошо действует этот порошок при болезнях печени. Принимать его следует в молоке. Гниющие или вскрытые нарывы можно посыпать угольным порошком 1-2 в день. Он высушивает гной и этим ускоряет шелушение кожи. Укроп. Во всякой домашней аптеке непременно должны находиться семена укропа, потому что они помогают от колик и судорог.